душ. Горячий, холодный, горячий, холодный, горячий, холодный. Три раза, как учил Байдер. Закончив процедуру, она вышла из ванной настолько свежая, как будто прекрасно выспалась. Присев к трюмо, она, не торопясь, наложила грим и, одевшись, спустилась в столовую к завтраку. Мальчики удивились, увидев мать. Она редко завтракала с ними. Обычно они сами приходили к ней в комнату, когда она просыпалась, а это чаще всего было уже перед обедом. «Куда ты едешь, мамочка?» — спросил Мухаммад. «Поеду встречать папу в Калифорнию». Он радостно улыбнулся. «И мы тоже?» «Нет, дорогой, я еду ненадолго, вернусь через несколько дней». Он сразу расстроился. «А папа тоже с тобой вернется?» «Не знаю». И это была правда. Байдер только сказал, чтобы она приехала, а о будущих планах ни словом не обмолвился. «Хорошо бы он приехал», — сказал Шамир. «Хорошо бы», — поддакнула Джордана. «Я хотел ему показать, как мы теперь хорошо говорим по-арабски», — сказал малыш. «Ты ему расскажешь, мамочка?» — спросил Мухаммад. «Обязательно. Папа будет очень гордиться вами». Оба мальчика просияли. «А еще скажи, что мы по нему скучаем», — добавил Мухаммад. «Конечно». Шамир внимательно посмотрел на мать. «А почему папа не приходит домой, как другие? Папы всех моих друзей вечером всегда домой возвращаются. Он что, нас не любит?» «Папа очень любит вас, но он занят, у него трудная работа. Он бы хотел домой приехать, но не может». «А мне бы хотелось, чтобы он каждый вечер приходил, как другие», — вздохнул Шамир. «Что вы собираетесь сегодня делать?» — спросила Джордана, чтобы переменить тему. Лицо Мухаммада осветилось улыбкой. «Няня поведет нас на пикник. Это будет наверняка весело». «Да», — сказал мальчик, — «но нам веселее, когда мы с папой на водных лыжах катаемся». Джордана смотрела на сыновей. Было нечто такое в их серьезных лицах и темных больших глазах, что сжало ей сердце. Маленькие копии своего отца. Ей часто казалось, что она делает для них слишком мало. Но что она могла? Мальчикам необходимо подражать отцу. Понимает ли это Байдер? Заботит ли его что-нибудь, кроме работы? В комнату вошла няня. «Пора начинать урок верховой езды, мальчики», — она говорила с сухим шотландским акцентом. «Учитель уже пришел». Мальчики вскочили со своих мест и побежали к выходу, громко топая. «Минутку, минутку», — окликнула няня. «А вы ничего не забыли?» Они переглянулись и, смущенно опустив головы, вернулись к матери. Она поцеловала сыновей. «Я придумал», — сказал Шамир. Джордана смотрела на малыша и улыбалась, понимая, что за этим последует. «Что же ты придумал?» «Ты, когда вернешься, привезешь нам подарки», — серьезно сказал он. «Правда здорово?» «Правда». «А какие подарки вы хотели бы получить?» Шамир потянулся к уху брата и что-то шепнул. Мухаммад кивнул. «Знаешь, такие бейсболки, которые носит папа на яхте?» Она кивнула. «Может, нам такие привезти?» «Попробую». «Спасибо, мамочка!» — хором воскликнули сыновья. Она снова расцеловала их, и они убежали, уже не оглядываясь. Джордана еще немного посидела за столом, затем встала и вернулась к себе в комнату. В 9 утра, когда за ней приехал Юсеф, она уже была полностью готова. Назойливый рокот моторов и снотворное начинали действовать. Джордана закрыла глаза и стала думать о Юсефе. Чего он добивался? Действовал сам по себе или по распоряжению Байдера? Очень странно, что Байдер отсутствует уже целых 3 месяца. На такой длительный срок они еще никогда не расставались. И причина этому не другая женщина. Она его слишком хорошо знала, и о женщинах его знала еще задолго до свадьбы, так же, как и ему было известно о ее мимолетных романах. Ни ей, ни ему не требовались детали. Это что-то.